Глава 10. Йота. Индувилон в самом деле оказался большим городом. Кассандра и призрак целую вечность пробирались сквозь лабиринт улиц, проспектов и переулков. Некоторые заканчивались тупиками, но призрак вовремя сворачивала в неприметные арки и узкие подземные переходы. Она объяснила, что прежде это был город гильдий, и мастера строили свои районы так, чтобы ремесленники других профессий не имели к ним прямого доступа. «А теперь?» — спросила Кассандра. Призрак ответила, что Индувилон по-прежнему порт и центр торговли. Но что касается гильдий... «Кому они нужны, если теперь есть заводы, и все можно сделать быстро, дешево и под копирку?» Она сказала это, не моргнув глазом и сохранив на лице свое привычное безразличное выражение. Но Кассандре почему-то показалось, что девушка в ярости. Конечно, нельзя было оказаться в Индувилоне и не увидеть те самые знаменитые на всю Федерацию заводы. Призрак и Кассандра как раз остановились на краю просторной площади, окруженной уродливыми прямоугольными новостройками. В Олилуте Кассандра таких никогда не видела, что уж говорить про их поселок. Несмотря на ранний час, когда они вышли из Синей птицы, не было еще и 5, на площади уже вовсю кипела жизнь. Здесь был разбит овощной рынок, и призрак объяснила, что к 9 часам все палатки должны исчезнуть. Если не успеют, их просто ликвидируют. В Индувилоне запрещено вести торговлю с рук с 9 утра до 9 вечера. Призрак хотела показать Кассандре еще какой-нибудь рынок, например, цветочный, но Кассандра отказалась, опасаясь встретить знакомых. Пока призрак размышляла, в какой проулок им лучше свернуть, Кассандра разглядывала рынок. И тут, подняв голову, она и увидела заводы. Фабричные трубы были огромны, и Кассандра поразилась, что не заметила их раньше. Выкрашенные ярко-голубой краской, они должны были сливаться с небом. Но небо над Индувилоном было вовсе не голубое, а грязно-серое. Трубы дымили безостановочно, и этот дым, от молочно-белого до почти черного, смешивался и грязными клочьями облаков висел над городом. «С ума сойти!» — прошептала Кассандра, невольно зажимая нос рукой. Призрак ухмыльнулась. «А ты не очень-то внимательна, если только сейчас заметила, какой тут поганый воздух». «Слишком много впечатлений», — пробормотала Кассандра, стараясь глубоко не вдыхать. «И впечатление так себе, да?» Призрак похлопала ее по плечу, указывая дорогу. Они свернули в узкую улочку прямо как стрела. Им навстречу спешили люди с сумками, пакетами и корзинами. «Я надеюсь, тебе повезет, и однажды ты попадешь в настоящий старый город Флориндейла». «Ну, я была в Олилуте», — заметила Кассандра. Призрак запнулась о камень и остановилась. Она взглянула на Кассандру и вдруг широко и радостно ей улыбнулась впервые за 2 дня знакомства. «Что такое?» — растерялась Кассандра. «Ничего». Призрак отвела глаза и стерла с лица улыбку. «Ты видела лучший город. Лучший!» Они добрались до старой городской стены, и призрак остановилась, положив одну руку на древние камни с изображениями зубастых рыб и русалок. Другой — она хмуро сжимала пистолет. Под конец пути они все таки нарвались на одну банду, но удалось договориться. Похоже, призрак действительно имела в городе особенную репутацию. Это никогда не давало гарантий, но все же беззащитной перед лицом Индувилона этого монстра она не была. В отличие от Кассандры. «Они наверняка будут ждать, когда я пойду обратно», — сказала призрак. «Но не дождутся. Не сегодня». Сощурившись, призрак стояла в проеме стены, там, где раньше, наверное, были городские ворота, и смотрела на реку, призывно мерцающую в лучах майского солнца. Казалось, ей тоже хочется сделать шаг и навсегда покинуть Индувилон. Грязный и злой город, где они с Томим и Рофи были заперты в своем подвале, словно крысы. «У нас никогда не получится», — прошептала она еле слышно, но Кассандра разобрала каждое слово. Хотелось как-то ободрить призрака. Но что она могла сказать? И так сама растеряла всю семью. Мари пропала, мама больна, от отца она даже не стала дожидаться ответа. Настолько привыкла уже, что его нет рядом. У призрака хотя бы есть Рофи и Томи. Оба в целости и сохранности. Так что Кассандра сделала вид, что не услышала, и принялась проверять свои вещи. Том приготовил для нее пару бутербродов из мягкого хлеба с тоненькой нарезанной серой ветчиной. Он сказал не переживать, ветчина вкусная, хоть и выглядит как спрессованная газетная бумага. Призрак вручила Кассандре полную бутылку и предположила, что выше по течению речная вода должна быть пригодна для питья. В районе Индувилона пить из реки не стоило. проще сразу отравиться. И вот они стояли друг против друга, большая девочка и маленькая. А может быть, обе были маленькими и только хотели казаться большими. Призрак не стала затягивать прощание, лишь повторила еще раз, что оливьеры, по слухам, скрываются в ангорских лесах. Это 2 дня пути. И что Кассандре ни в коем случае нельзя отклоняться вправо и далеко отходить от реки. Наоборот, при первой же возможности ей стоит перебраться на другой берег. Кассандра кивнула, но не удержалась и все таки спросила, как призрак на основании слухов может быть столь уверена, что оливьеры именно у Ангоры? «Слухи. Очень мощная штука», — пояснила призрак. «Шестое чувство и слухи — вот все, чему можно верить». Кассандра заставляла себя идти вперед, даже когда солнце начало клониться к закату, хотя ноги были как каменные. Она сделала уже несколько коротких привалов и съела все бутерброды. Колбаса оказалась божественной. Или это она просто так проголодалась? Впрочем, Томмию следовало верить. Бутылку пришлось наполнять несколько раз. Кассандра взмокла от жары и много пила. Теперь, когда солнце садилось, она заметила, что по левую руку, на другой стороне реки, словно из ниоткуда появились холмы. Они становились тем выше, чем дальше она шла. У Кассандры были весьма смутные представления о географии Соединенной Федерации. В школе они учили только самые простые вещи. Западный край, северный и южный. Земля Ротербурга, автономные округа Манола и Рос. В Маноле вроде бы находилось представительство Земной Организации Объединенных Наций, хотя никакой особой роли оно не играло. Кассандра уже и не помнила, когда в последний раз видела в газете упоминание ООН. Не выслал ли Ротер их обратно на поверхность? Река Верена, вдоль которой Кассандра прошагала весь день, отделяла западный и северный края от остальных земель. А пустынная полоса, песчаные неплодородные территории Манолы, знаменовала начало земли Ротербурга. Однако Кассандра надеялась, что ей не придется идти так далеко, ведь Ангора должна находиться гораздо ближе еще до пустыни. Правда, это она знала только со слов Рофи и Томми. На современных картах Соединенной Федерации Ангора не была обозначена, как, впрочем, и обе столицы Флориндейла. «Города по-прежнему существовали», — сказали мальчики. «Их не стерли с лица земли и уж точно не отравили химическим оружием», как утверждало правительство. Однако их отрезали от остального мира. Словно сам дух бывшего королевства мог быть опасен. Призрак рассчитывала, что дорога до Ангоры займет 2 дня. И все-таки в глубине души Кассандра надеялась, вдруг уже к вечеру на горизонте появятся башенки Ангоры. Однако чуда не произошло. Нужно было идти дальше и искать ночлег. Днем Кассандра изредка замечала небольшие поселения или станции. Однажды даже видела, как мимо прошел поезд. Сейчас же, как назло, ничего. Наконец Кассандра разглядела вдалеке одиноко стоящий домик и направилась к нему. Окна не светились. Солнце неожиданно быстро утонуло в предгорьях на западе, и наступила ночь. Кассандра добралась до здания, ветхой, покосившейся по всем признакам давно заброшенной хижины. Наверное, раньше здесь жил железнодорожный смотритель, или крестьянин, или рыбак. Почему дом бросили? На это могла быть сотня причин. От революции до удаленности от больших дорог. А может быть, здесь уже начинается зона отчуждения? Кассандра не знала. Домик был маленький, и все же его комнаты показались ей огромными в сравнении с их жилищем в цветочном округе. Мебели почти не было, только старые сломанные стулья и софа, да еще печь в углу. Печь растопить было нечем, так что Кассандра только застегнула свою чудом пережившую приключение в Индувилоне куртку, прилегла на софу и тут же провалилась в неглубокий, но спокойный сон без всяких сновидений. Под утро пошел дождь. Кассандра несколько раз просыпалась от стука капель по металлической крыше и засыпала снова. Наконец пришлось подняться. Крыша протекала, что было, в общем, неудивительно, и капала как нарочно прямо на софу. Кассандра продрогла и в очередной раз пожалела, что не свернула вчера с дороги раньше и не остановилась в какой-нибудь деревне. С непривычки нестерпимо ныли ноги. Кассандра никогда еще не проделывала такой длинный путь за один день. Она осторожно расшнуровала и сняла обувь. Нет, к счастью, обошлось без мозолей. Призрак достала для нее хорошие, хоть и не новые, носки и удобные ботинки. Есть было нечего. Кассандра собрала россыпь крошек, завалявшихся в карманах от вчерашних бутербродов, и вышла из дома. Дождь почти перестал, рассвело. Светло-бирюзовое небо на севере обещало хорошую погоду. Повеселев, Кассандра продолжила путь. вышла к неспокойной реке и направилась вверх по течению, стремительно несущему на юг ветки, листья и мелкий мусор. К полудню есть хотелось невероятно. Дорога пошла в гору, и река осталась внизу под откосом. Когда Кассандра последний раз наполняла бутылку водой, пришлось спускаться вниз по склону, а потом карабкаться наверх. Это было неудобно. Она затратила много сил и решила больше так не делать. Уж лучше экономить воду. Голод был более насущной проблемой. Кассандра пыталась отвлечься, думала о Марии, о родителях, о подругах. Гадала, что стало с их цветами в оранжерее, ухаживают ли за ними. Мысленно благодарила призрака и мальчиков, с раздражением вспоминала о роторе. Какое-то время это работало, но чем дальше, тем больше мысли о еде затмевали собой все остальное. Кассандра в отчаянии смотрела на бурную реку слева и голое поле справа. Там росли одни сорняки. Поколебавшись, она все-таки нарвала себе скудный салат. Трава, конечно, не давала насыщения, но было приятно жевать хоть что-то. Дорога тянулась бесконечной лентой. Когда солнце зависло в зените, Кассандра устроила привал под крошечным кустом у обочины. Она лежала на спине, подложив под голову куртку, и покусывала травинку. Перед ней расстилалась дорога, по которой Кассандра только что прошла. Ни грозовой тучи, ни заводских труб индувилона она отсюда уже не видела. Однако вдали показалось нечто другое. Сначала оно было маленькой точкой, но стремительно приближалось. И, наконец, Кассандра поняла, что это автомобиль. Она продолжала спокойно лежать со своей травинкой, как вдруг чуть не подавилась. Это был не просто какой-то автомобиль, а машина полиции. Стараясь не делать резких движений, она подобрала ноги, куртку и попыталась спрятаться за куст. «Любой контакт с полицией — это контакт не в твою пользу», — внушала призрак. «Что они с ней сделают?» У нее не было при себе документов, а даже если бы и были, Кассандра теперь уже и не знала, стоило ли их предъявлять. Сердце колотилось в груди, и на мгновение его пронзило такой резкой болью, что Кассандра вскрикнула. Она снова подумала о Мари. Где она? Как она? Машина приближалась, и Кассандра понимала, что они заметят ее, иначе и быть не может, ведь за жалким кустом невозможно укрыться. Она тихо выругалась и, стараясь подавить боль в груди, поползла к краю обрыва. Хоть бы повезло. Хоть бы там был какой-нибудь выступ, на котором можно переждать опасность. Кассандра кое-как натянула на себя куртку и принялась сползать на крутой откос. Под рукой очень кстати оказалось высохшее растение, и она за него ухватилась. Шаг, еще шаг, и вот уже над обрывом торчала только ее голова. Машина приближалась, была уже совсем рядом. Кассандра задержала дыхание и попыталась опуститься еще чуть ниже. Она не успела осознать, что произошло, только услышала треск и почувствовала, как отрывается от скалы и летит. Ледяная вода окутала ее со всех сторон. Кассандра постаралась вдохнуть, захлебнулась, запуталась в скользких водорослях. Стремительное подводное течение тащило ее по дну. С трудом разлепив глаза, Кассандра различила над собой темный выступ и ухватилась за него обеими руками. Течение подтолкнуло ее. Кассандра ударилась о камень, и все исчезло. Она пришла в себя от холода. Кассандра лежала на гладких каменных плитах и вся дрожала. Было совершенно темно, не видно низги. Где-то рядом шумела вода. Кассандра стянула тяжелую куртку, потерла разбитые локти, ноги тоже саднили. Но в целом она, кажется, не особо пострадала и помнила все, что произошло. Но как ее занесло в эту пещеру? Мама всегда говорила про Кассандру. У кошки 9 жизней. Намекая на то, что из любых передряг дочь выходила целёхонькой. И в этот раз ей действительно невероятно повезло. Сил подняться не было, но и ползти на коленях не получалось. С трудом Кассандра все-таки выпрямилась и прильнула к шершавой стене, ища опору. Каждая мышца болела. В груди не унималось беспокойство, связанное с Мари. Зато глаза постепенно начали привыкать к темноте. Держась стены, Кассандра маленькими шагами стала продвигаться вглубь пещеры. Она не знала, что нужно делать в таких ситуациях. Как устроены пещеры? Есть ли здесь выход? Она сжала зубы и сосредоточилась на одном — идти, не останавливаться. Мокрая одежда и волосы липли к телу, ее колотило, было холодно и страшно. Кассандра не знала, сколько времени плутала по запутанным коридорам. Ей казалось, что прошло не меньше часа. Иногда она как будто слышала голоса или рокот воды, но когда шла на эти звуки, Они исчезали и появлялись снова уже у нее за спиной. «Галлюцинации», — поняла Кассандра и принялась говорить сама собой. Зуб на зуб не попадал от холода, но она упрямо шла вперед, в темноту, и рассказывала глухим стенам о Марии, о поселке, о цветочных полях, под чистым небом, о солнце. «Солей?» — спросил голос из темноты. В переводе со старофлорийского — солнце. Кассандра не сразу осознала, что на сей раз это не галлюцинация. Она продолжала плестись вдоль каменной стены и бормотать, как вдруг резко остановилась. «Скажи еще о солнце, пожалуйста», — попросил тот же голос, старческий, сухой, еле слышный. «Я не видела солнца долго». «Кто здесь?» — в ужасе прошептала Кассандра. «Неужели она все-таки сошла с ума?» «Я тут». Кассандра двинулась на голос. Она сделала всего несколько шагов и едва не наступила на человека в плаще. Из-под капюшона выбивались длинные белые волосы. В темноте только их и было видно. Вряд ли старуха присела здесь передохнуть во время вечернего променада. Фигура казалась застывшим валуном, словно была частью пещеры. «Кто вы?» — пораженно спросила Кассандра. «Мое имя Лемери. Ты меня не знаешь, я старый. Но я знаю тебя». Старуха говорила с ошибками, будто плохо знала язык. «Ты дочь Жениса? Нет, ты внучка Жениса. Зачем ты здесь, пожалуйста?» Кассандра вконец растерялась. «Кто такой Женис?» — наконец выдавила она. Лемери вздрогнула. «Что? Почему ты...» «Я не знаю, как сказать. Я чувствую часть Жениса в тебе. Ты должна быть его родственник. Льянш». В переводе со старофлорийского — ангел. «Сколько прошли лет?» Кассандра нервно засмеялась. Старуха была не в себе. Разве могла она жить под землей в этой холодной пещере без пищи, света и воды? Скорее всего, она заблудилась и забрела в пещеру случайно. А значит, где-то рядом должен быть выход. «Извините, я не отсюда. У меня нет родственников в Сее...» Она осеклась. «Во Флоринделе». «Флора как?» — прошептала Лемери. «Флориендейл», — по слогам повторила Кассандра, уверенная, что правильно произносит название бывшего королевства. Старуха пробормотала несколько слов на другом языке. Кассандра уже не смотрела на нее. Она вертела головой, пытаясь определить, с какой стороны в пещеру поступает воздух. Она сумеет найти выход и вернется за Лемери. Но надо торопиться. Неизвестно, сколько старуха еще продержится. Да и ее собственные силы были на исходе. Морщась от боли, Кассандра поднялась с земли. «Мне нужно идти», — сказала она. «Вы не знаете, тут есть выход?» «Выход?» — испугалась Лемери. «Но как ты идешь? Как твое имя?» «Мое имя Кассандра», — ответила девушка. «А Женис?» Кассандра покачала головой. Они теряют время. «Я не знаю, кто такой Женис. Простите». Старуха медленно сдвинула капюшон. Черты не угадывались на древнем морщинистом лице. «Ей по меньшей мере лет 100», — подумала Кассандра. «Скажи Женису, я его люблю», — выдавила старуха. Она зашевелилась и взмахнула рукой. Кассандра была готова ко всему, что стены сомкнутся, земля разверзнется, хлынет вода или появятся гномы, друзья Лемери. Но ничего подобного не произошло. Лемери всего-навсего выпростала руку из-под плаща и указала направо. «Ты увидишь солнце», — глухо сказала она. «Вы не хотите пойти со мной?» «Не могу». Лемери опустила голову. «Я буду ожидать его здесь». Кассандра хотела возразить, но что тогда делать, тащить старуху против ее воли? Кто знает, сколько придется плутать, прежде чем они найдут выход. Кассандра и так едва держалась на ногах. Мышцы гудели после падения в реку, в горле пересохло, желудок словно прилип к позвоночнику. Нет, надо было идти одной, собрать ягод, набрать воды, а затем уже вызволять Лемери. Она не стала прощаться со старухой и сразу пошла направо. «Увидимся, Кассандра», — прошелестела ей вслед Лемери, как будто знала, что Кассандра собирается вернуться. Она чуть не пропустила выход из пещеры, потому что все время ожидала увидеть солнце. Однако наверху была ночь, и свет молодого месяца едва проглядывал сквозь кроны деревьев. Зато воздух сразу же изменился. Это он подсказал Кассандре, в какую сторону нужно двигаться. Выбравшись на поверхность, она задышала так часто и глубоко, что даже голова закружилась. Кассандра сделала несколько шагов и упала на землю, обнимая мягкие влажные листья. Всю ночь она провела в забытье. Голод терзал желудок, а на краю сознания пульсировала мысль о старухе. Словно молотом били по черепу, равномерно и безжалостно. И Кассандра не могла выкинуть Лемери из головы. Когда взошло солнце и в лесу посветлело, она заставила себя встать. Попыталась протереть ссадины влажными листьями, но забросила эту затею. Рана щипала, и листья только размазывали грязь. После нескольких минут поисков Кассандра нашла крошечный ручей, умылась и вдоволь напилась, отплёвываясь песком. Теперь необходимо было хоть что-нибудь съесть, но ни ягод, ни грибов она не обнаружила. И пришлось снова жевать листья. Кассандра нарвала их целую кучу, чтобы бросать по одному на пол пещеры, обозначая путь. Однако, сколько она ни искала и не высчитывала шаги, вход в пещеру пропал, будто его и не было. Кассандра несколько часов бродила вокруг ручейка и, наконец, просто пошла вперед, куда глаза глядят. Она заблудилась.